А через несколько минут в комнату привели коренастого белобрысого парня с мясистым розовым лицом и быстрыми голубенькими глазками под еле заметными пшеничными бровями. Эти глазки сейчас испуганно моргали совсем белыми ресницами. В руках парень ожесточенно мял кепку и неуклюже, растерянно переступал с ноги на ногу. Но Виталию показалось, что он хотел показать, что напуган куда больше, чем это было на самом деле. — Садитесь, садитесь, — добродушно сказал Лосев, — и давайте знакомиться. — Имя, фамилия, где работаете? — Сопкин Григорий, — охотно, чуть даже подобострастно представился парень. — Учимся. — В ПТУ. — Так, — Виталий с интересом посмотрел на парня. — Ну и как же вы дошли до жизни такой? — Как, то есть? — не понял Сопкин и сделал вид, что еще больше испугался. Он сидел на самом кончике стула и настороженно, даже чуть угодливо смотрел на Лосева. «Зачем вы с Валерием приехали на вокзал?» — напрямик поинтересовался Лосев. Почему-то хитрить с этим парнем не хотелось, хотя, казалось бы, весь его вид располагал к этому. «Нет, интересный какой-то парень попался». «Он вам неужели не сообщил?» — в свою очередь поинтересовался Сопкин. «Валера нам теперь много чего сообщит. Время будет», — усмехнулся Лосев и невольно вздохнул. «На свободу он выйдет не скоро. Судить его будут». «Ай-яй! А за что, если так спросить?» «Вы что же, не помните, что натворили?» — спросил Лосев, стараясь понять этого хитрющего парня. «Помню, как же. Только я лично, если сказать, ничего не натворил». «Ну, а что Валерка с ножом на людей бросился, это вы видели?» «Я, если правду сказать, не очень-то и видел», — задумчиво вздохнул Сопкин. «Я, знаете, боком стоял». «Ах, боком!» — иронически повторил Виталий. «Ну, боком, конечно, всего не увидишь. А он вот бросился. За это немалое наказание следует. Но вы отвечаете на вопрос, зачем приехали с Валерой на вокзал?» «А Валерка чего сказал?» «Да при чем здесь Валерка? Вы отвечаете, что знаете. И советую Сопкин говорить правду. Одну только правду. Скорее домой вернетесь». «За что меня-то судить?» — простодушно удивился Сопкин. «А насчет правды не извольте беспокоиться, вся она тут будет. Я вот только не пойму насчет себя, если так спросить». «Насчет вас мы все решим как надо. Не извольте беспокоиться», — добродушно и насмешливо ответил Лосев. «Но честным придется с нами быть, Гриша, имейте в виду». «Врать не приучены», — солидно и убежденно ответил Сопкин. «Вот и посмотрим, к чему вы приучены. Итак, зачем вы приехали на вокзал? Если правду сказать, Валерка позвал». Это был уже новый ход, и, кстати, удачный. Теперь Сопкин мог уже ничего больше не знать о планах Помызнева. Но Виталий решил убедиться в его правдивости, самостоятельности суждений, да и в смелости тоже, нисколько не доверяя той пугливости, которую Сопкин на себя напускал. «Позвал, значит», — повторил он. «Ну, а зачем позвал?» «Не могу знать. Вы его спросите». «Знать не можете, но а догадываться можете?» — насмешливо поинтересовался Виталий. «Постарайтесь, Сопкин». Тот метнул на него хитрый и веселый взгляд. «В буфете, если правду сказать, мы маленько выпили». «В буфете?» «Именно что так. Бутылка у него была, закуска требовалась». «А с буфетчицей вы оба говорили или Валерка один?» «Ну, ясное дело, Валерка. У меня к ней дела не было». «А у Валерки было дело». «Это верно», — согласился Лосев и многозначительно добавил. «Только не его. Послал кто-то Валерку, верно?» Откуда это предположение вдруг взялось у Виталия, он бы и сам сейчас не объяснил. Ведь за этим мог потянуться и другой, совсем нежелательный вывод. «Не могу знать», — лицемерно вздохнул Сопкин. «А догадываться можете?» — засмеялся Виталий. «Ну, смелее, смелее. Вы же очень догадливы, я знаю». И Сопкин невольно улыбнулся тоже, не без самодовольства, кстати. И эту красочку сразу уловил Виталий. «Догадка не факт», — хитро сказал Сопкин. — Согласен, пусть будет догадка, то есть только предположение, да? — Так точно. А предположение есть. Гарик. — А, Маринин дружок, так что ли? Марину вы знаете? — Само собой. Ее дружок и есть. А вы не ошибаетесь, Гриша, насчет этого Гарика? Догадка не факт, — снова хитро блеснул голубенькими глазками Сопкин. Виталий невольно усмехнулся. Ну, а кто такой этот Гарик? Где живет, где работает? Не могу знать и предполагать, — виновато развел руками Сопкин. Не сойти с этого места. И у Виталия возникло убеждение, что тут Сопкин не врет. Впрочем, он, кажется, не врал на протяжении всего разговора. Может, и в самом деле не приучен, — подумал Виталий с некоторым сомнением. — Ну ладно, — сказал он, — пойдем дальше. — Где вы с Валерой сегодня встретились, чтобы на вокзал ехать? — На вокзале и встретились. — Вы откуда приехали? — Я-то от бабки нашей из Лупановки. Это был первый конкретный пункт на пути следования электричек, названный за все время расследования, хотя пока что он ни к каким событиям отношения не имел. — Это уже факт, Гриша, а не догадка? — улыбнулся Лосев. — Ведь мы проверим. — Ваше дело такое, — уважительно и без всякой обиды отозвался Сопкин. — А мне врать ни к чему, я к этому не приучен. — Хоть у кого спросите, — круглая розовая физиономия его выражала предельную искренность. Вчера еще с матерью туда поехали, бабке на огороде помочь. Где же ваша бабка там живет? Где живет? На этой. Как же ее? Трубопроводной, дом 6. Точно так. Не беспокойтесь, проверять даже, — угодливо произнес Гриша. А зовут Авдотья Спиридоновна, пенсионерка, тихая такая, ласковая и одинокая совершенно. В голосе его прозвучали растроганные нотки. «Значит, с Валерой вы условились встретиться заранее». «А как же?» «Само собой», — охотно подтвердил Сопкин. «Когда именно?» «Именно?» — Гриша глубокомысленно посмотрел на потолок. «Сегодня, значит, воскресенье. Вот какой у нас, значит, отдых получился». «У меня с вами тоже хороший отдых получился», — заметил Виталий. — Ну, так когда вы условились о встрече? — Ну, когда? — В пятницу. Я к Валерке зашел как раз. Посидели, если уж прямо сказать. Не больно хотел, признать надо. — А третьим кто был? — напористо спросил Виталий. — Третьим? — снова задумался Сопкин и, вздохнув, сказал. — А че такого? — Ну, Гарик был на одной ноге. — Это что значит? — Ну, одну рюмку принял с закуской и айда. На машине был. «Жигули у него?» «Ага, как у Валерки. Вечером собрались, после занятий. А у Валерки отгул был. А у Гарика?» «Кто его знает? Только табель он не снимает». «Так-так. А соседка не ругалась, что вы собрались? Или нет соседки?» «Есть», — невольно вздохнул Сопкин. «Но не вылезает в таком разе. Забирает к себе Ленку и молчит. А то Валерка бешеный становится, если не по нему. Я тоже молчу, если правду сказать. А мать? Ну, Елене Петровне мы всегда подносим с нашим удовольствием, — почтительно сказал Сопкин и шмыгнул носом. Но тут же достал чистый, выглаженный и аккуратно сложенный платок и деликатно промокнул под носом.